Следуя совету разговорчивого медэксперта Айрумяна, Юра Коротков и Игорь Лесников взялись за старушек из дома, где жила Люба Сергеенко. То, что они узнали, ошеломило их и в то же время заставило сомневаться во всем, что казалось им точно установленным еще вчера. Сначала выяснилось, что Люба после возвращения из-за границ не только регулярно посещала церковь, но и сблизилась с одной пренеприятнейшей особой по имени Алевтина, которая тоже вокруг храма отиралась. Две старушки-соседки, дружно ходившие в церковь почти каждый день, в один голос заявили, что в Алевтине дурной дух живет, и что ничего хорошего людям от нее не бывает. Однако подробности рассказывать отказались, испуганно крестясь и озираясь по сторонам. Найти Алевтину тоже оказалось делом несложным. Она действительно частенько бывала в церкви и много времени проводила на кладбище, вокруг этой церкви расположенном. Это была мрачная, худая женщина с горящими глазами и злыми тонкими губами. К работникам милиции она отнеслась до крайности агрессивно и вызывающим тоном твердила, что разговаривать ей с властями не о чем, что церковь в нашей стране отделена от государства и никаких общих интересов у нее с оперативниками быть не может. Услышав о смерти Любы Сергеенко, женщина сразу осеклась и умолкла. Со стороны казалось, что она пытается решить для себя какой-то вопрос, и пока не решит его, ни слова больше не проронит. Юра и Игорь бились с ней часа два, пока Алевтина не смягчилась и не соизволила снова открыть рот. — Ладно, скажу. Она черной магией интересовалась. Хотела на кого-то порчу напустить. На кого? Да будто бы на женщину какую-то, не то подружку ейную, не то родственницу. И как напустила? Очень серьезно поинтересовался Лесников. Да вроде, неохотно призналась Алевтина. Уж не знаю, как там чего у нее вышло, а только больно смурная она вдруг сделалась. С самого-то начала она еще ничего была, плакала, конечно, все время. Но видно было, что злоба ее точит. А коль злоба точит, значит, человек живет. Душа его живет, шевелится, болит. Значит, первое время Люба плакала и злилась. Тут же подхватил Коротков, чтобы повернуть разговор в нужное русло и не дать мрачной собеседнице отвлечься на посторонние рассуждения. А потом что? — А потом душа ее, видать, умерла, — констатировала Алевтина и опять умолкла. — Из-за чего это вы такой вывод сделали? — Она плакать перестала и злиться перестала. В церковь каждый божий день ходила, но все равно видно было, что у нее пусто внутри. — Как-то пусто внутри. Вы уж сделайте одолжение, объясните нам поподробнее. — А то мы понимаем плохо, — попросил Коротков. Алевтина вздохнула, поерзала на жесткой скамейке, устраиваясь поудобнее. Она сидела на своей постоянной лавочке неподалеку от храма, среди могил. Уже давно это было как бы ее местом, и все, кому надо, всегда могли ее найти здесь, не сегодня, так завтра. Все так привыкли к этому, что никому и в голову не приходило интересоваться, а где, собственно, живет Алевтина, и есть ли у нее адрес. Зачем? Адрес нужен, когда человека надобно найти, а Алевтину чего искать? Вот она, сидит между могилками. Ах, не сидит? Ну, так стало быть, завтра придет. Даже и не сомневайтесь, придет непременно. А может, и не завтра даже, а сегодня, через часок появится. Она завсегда здесь. Куда ей деваться? Что ж тут объяснять? Когда душа умирает, тут и объяснять больше нечего. Ничего ее изнутри не гложет, не бередит, не болит, одним словом. А душа, она так устроена, что непременно болеть должна. За то ли, за другое ли, за третье, но должна всегда болеть. Когда она болит, человек ее чувствует, и от этой боли поступки разные совершает. К примеру, если душа из-за денег болит, так человек старается их или заработать, или украсть. Если из-за мужа любимого ревность грызет, то женщина старается или к себе его приворожить, или соперницу извести, или еще что-нибудь придумает, полюбовника завести может, чтобы отвлечься, чтобы душевную боль приглушить. А когда душа не болит, то человек ее и не чувствует, а, стало быть, и не делает ничего.